Глава 63. «Можно с ним поговорить?» — спросил Киселев, стоя у дверей больничной палаты «Люкс», где лежал Малиновский у его лечащего врача. Женщина кивнула. «Только недолго, он еще очень слаб. Постараемся его не мучить». Павел сделал знак Скворцову, и они вошли в просторную комнату с телевизором, ванной, холодильником и санузлом. «Шикарно», — заметил Константин, оглядывая апартаменты. «В такой красоте и поболеть можно». «Лучше не болеть», — отрезал приятель, подходя к раненому, с изумлением прислушивающемуся к их разговору. «Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Мы понимаем, что меньше всего вы хотели бы видеть нас, но, извините, служба есть служба. Как здоровье?» «Спасибо вам, что спасли меня», — слабым голосом произнес Малиновский. «Надеюсь, вы порадуете меня известием об этой сволочи. Сколько ему дадут?» «Это решит суд», — вставил Скворцов. «Как и насчет вас?» «Насчет меня?» — Юрий заметно побледнел. «Но при чем тут я?» «Возможно, вас с ним будут судить одновременно», — улыбнулся Павел. «И вы отсидите один и тот же срок, а может быть и больший». «Но почему?» — прошептал предприниматель. Потом, испугавшись своей слабости, прибег к испытанному оружию — запугиванию. «Я сегодня же буду жаловаться вашему начальству. Меня хотели убить, вы видели всю картину и еще шьете мне какое-то дело. Да мало того, угрожаете большим сроком, чем преступнику, угробившему пятерых моих товарищей. Это вам так не пройдет». «Успокойтесь, гражданин Малиновский». С лица Киселева не сходила улыбка. «Жуков убил двоих, Варина и Корнийца. Вас же он только ранил». «А Пустовалов и Иванов», — оторопел Юрий и съехидничал. «Может быть, вы считаете их живыми?» «К сожалению, нет», — заметил Константин. «Однако убил их не Жуков». Владелец отеля поднялся на подушках. «А кто же? Интересно знать». «Вы», — Павел твердо посмотрел ему в глаза, — «вы рехнулись». «Нет, я определенно буду жаловаться и наделаю вам неприятностей», — заявил Малиновский, отворачиваясь. «А теперь покиньте палату. Без адвоката я не скажу ни слова». «Разве вам не интересно, что у нас есть?» — вкрадчиво спросил Скворцов. «Что бы у вас там ни было, это бред», — побледневший раненый всем своим видом демонстрировал нежелание продолжать беседу. «Когда у нас только домыслы, мы не предъявляем обвинения», — голос Киселева звучал уверенно, и Юрий повернул голову. «На сегодняшний день мы оперируем фактами и уликами, например, спрятанным на даче пистолетом с вашими отпечатками пальцев, калибр которого совпадает с выпущенными в Пустовалова и Иванову пулями». Лоб подозреваемого покрылся крупными каплями пота. «Спасибо Екатерине Зориной», — продолжал оперативник. «Явившись брать интервью у вашего тестя, она, насколько могла, обследовала участок и нашла потайную дверь. Вы узнали это и продемонстрировали абсолютное хладнокровие, даже радость, как же иначе. Дверь служила отвлекающим маневром, и вы не возражали, чтобы ее разыскали, тем более ее наличие ровным счетом ничего не доказывало. Выходящим из нее в нужное нам время вас никто не видел, да вы ею и не пользовались. Вы ведь спите с женой в разных комнатах, на разных этажах, а тесть и теща перед сном принимают снотворное. Шикарная возможность покинуть дачу через калитку, оставив машину в знак подтверждения вашего присутствия там». «Зорина не давала покоя заросшее камышом озерцо», — вставил Скворцов, «как и слова вашего тестя, что на нем настояли вы». «Но зачем вам оно, если есть шикарный бассейн? Разводить комаров? А зачем такой густой камыш?» «Получив разрешение на обыск, мы основательно покопались в нем. Вы здорово придумали, спрятав там оружие, ведь нашедшие дверь в заборе от радости больше не искали бы ничего». Малиновский взял себя в руки и равнодушно спросил: «Зачем мне убивать своих компаньонов?» «Ну, на сей вопрос ответил бы даже студент кулинарного техникума», — рассмеялся Павел. «Вы давно мечтали загробастать весь отель и разрабатывали различные планы, ведя дневник. Мы нашли и его». «Как?» — Юрий снова побелел. «Хочешь спрятать вещь, положи ее на видное место», — пояснил Константин. «Это истинно известно всем. Ваша супруга сказала, что вы постоянно вели записи на компьютере, и мы на всякий случай заглянули туда, а заодно посмотрели диски и дискеты. Нас заинтересовал один файл, доступ к которому был прегражден паролем. Отличный программист вскрыл его. Вы придумали ему хорошее название — «Будущее». Я понимаю, зачем вам понадобились записи. Вы ведь не профессиональный убийца, и каждый раз анализировали написанное, вдруг возможна ошибка. Впрочем, они вам и не пригодились. Вмешательство Жукова оказалось как нельзя кстати. Вы подумали, что Корнийцу и Варину мстят за прежние грехи, а вам ничего не угрожает, как Пустовалову и Иванову. Неизвестный преступник сделал полдела, так почему же не подсунуть ему еще парочку трупов? Да, муж Валерии Сафоновой планировал разделаться с владельцами отеля, но только с тремя. К Пустовалову и Иванову он не имел претензий. Они всегда заступались за его жену и требовали отпустить ее. Вы попробовали подставить его, не подумав о разнокалиберности оружия. Впрочем, возможно, подобная мысль приходила вам в голову, но вы ее отогнали. В конце концов, разве у убийцы не может быть несколько стволов, например, два или даже три? Но мы отыскали третьего, стрелявшего в вас в гараже. Этими выстрелами, по всей видимости, начинался шантаж Лескова. Ответы на многие вопросы вы оставили для нас. И мы ответили на них. Раненый тяжело дышал, слушая обвинения. В такой переплет он попал впервые в жизни. Теперь вся надежда на адвоката. «Камера дождалась своего героя», — радостно объявил Киселев. «Мы знаем, что на вас еще и убийство Лескова, однако его расследованием мы можем себя не утруждать. Срока, полученного за два преступления, хватит с лихвой». Враз осунувшийся владелец отеля продолжал твердить: «Вызовите моего адвоката». «Разумеется, вызовем», — кивнул Скворцов. «Мне интересно, до какого предела может дойти человеческая фантазия и какую сказочку он сплетет для суда. А теперь до свидания. Мы надеемся на ваше скорейшее выздоровление. На суде вы должны быть в хорошей форме». Оперативники направились к выходу, наткнувшись по дороге на врача, спешившего прекратить свидание.